Это так. Вообще-то это правильно. И подобный трюк в 99 случаях из 100 приносит успех. А что, если данный случай единственный на сотню? Нет, нет, выбора у меня не было. Что бы ни случилось, чем бы я ни рисковал, нужно выждать еще один день. Ведь завтра должно случиться такое, что я... Ну, как бы вам сказать? Ведь мы только что приехали. Даже как следует не осмотрелись. Но я вам обещаю, что немедленно сообщу, как только что-нибудь почувствую. Я ведь прекрасно понял, что вы подразумеваете. Обязательно вас буду информировать. Только скажите, пожалуйста, куда мне обращаться? Наста несколько мгновений смотрел ему прямо в глаза, и Виктору показалось, что в его взгляде насмешка. Но, возможно, он и ошибается. Капитан вынул из кармана визитную карточку, на которой было написано несколько телефонов. «Мы в вашем распоряжении. Или товарищ майор, или я. А если нас не будет, то кто бы вам не ответил? Желаю хорошо провести вечер. Всяческих успехов!» Наста удалился. Виктор стоял и долго смотрел ему вслед. Успехов! Успехов! Что он хотел этим сказать? Успехов в чем? В восстановлении работы? У женщин? В том, что меня ожидает? «Ясно, что этот человек знает куда больше, чем можно предположить», — думал Виктор. «Я бы многое отдал за то, чтобы знать, что же все-таки ему известно». Андреевску зашагал к гостинице. На улице было прохладно, тихо. Если бы на душе не было так тяжело, если бы он мог знать... что за день начнется для него через 8 часов, то вполне мог бы быть доволен своей жизнью. О, как поздно. Наверное, все уже разошлись, легли спать. Ирина, конечно, встревожена. Она узнала капитана, и теперь ее мучают разные предположения. Но до завтрашнего дня она все равно ничего не узнает. Вспыхнули фары приближающейся машины. А завтра первый же шаг будет ужасным. Как можно рассказать другу то, что я хочу ему рассказать? Ну как? Как? Он же сумасшедший. Он же меня убьет. Андреевску не успел додумать до конца, что же может произойти завтра. Машина, которая до того момента шла на нормальной скорости, вдруг в 50 метрах от него рванулась вперед и, задев его крылом, отбросила в сторону. Удар был не очень сильный. Виктор упал на траву и несколько минут лежал неподвижно. Машина исчезла. Наверное, нужно было бы позвонить капитану и сообщить, что на меня было покушение. А если это вовсе не так? Если это просто какой-нибудь пьяный? Андреевску с трудом поднялся, ощупал себя. Все было в порядке. Он отделался только испугом. Часы показывали 14:45. «Значит, — подумал он, — завтрашний день уже начался. И, как я вижу, довольно интересно». Серджио Виляну проснулся в 7 часов.